Ее даже вырвало кровью после использования чрезмерного количества магической энергии, но девушка ни на мгновение не отпускала руль, даже если это всего лишь один выстрел. Глаза личихи, испускающие леденящее свечение, все еще были сосредоточены на одной точке. На определенном броненосце ждут за стеной волны густые. Зарядить пушки, зарядить пушки. Созвездие Лысый Генерал Справедливости приветствует воплощение личихи. Созвездие Король Хёнму приветствует воплощение личихи. Созвездие Первый Волшебник Чосана приветствует воплощение личихи. Созвездие Последний Герой Хвансанполя приветствует воплощение личихи. Созвездие Одноглазый Майтрия приветствует воплощение личихи. Созвездие Саэ, Одинокий Мазок Кисти приветствует воплощение личихи. Созвездие Корейского полуострова теперь смотрели на нее, наблюдая за тем, как девушка пробивается сквозь эту крайне невыгодную боевую ситуацию. Я начал вспоминать одну страницу из ныне древнего оригинального романа. Развитие атрибута персонажа личихи неизбежно. Ее последняя эволюция атрибутов, которую она также испытала во время оригинала, должна была произойти прямо на моих глазах. Такое стало возможным только из-за сложившейся ситуации. Вероятности, предоставленные ей созвездиями Корейского полуострова, ее собственной историей, которую девушка накопила с ненормальной скоростью, и, наконец, решимость личихи даже рискнуть смертью, все вместе, чтобы создать это чудо. Созвездие Бог Морской Войны смотрит на свое воплощение. С далеких небес спонсор личихи, Бог Морской Войны, смотрел на нее сверху вниз. Он был созвездием, которое защищало и давало ей советы в течение самого долгого времени. Я знал, что он думал прямо сейчас. Я чувствовал это, потому что сам был таким же созвездием, как и он. В настоящее время он переживает событие, с которым столкнется только самое маленькое число созвездий. Событие, когда статус воплощения превысит статус ее спонсора. Это должно было быть тем, что Бог Морской Войны, вероятно, понял, что пришло время признать правду. Настало время отпустить его собственное воплощение из его объятий. Итак, океаны желали, чтобы один монарх управлял сильными штормами. Бог Морской Войны читал историю так, словно посылал поздравительное послание молодой птице, впервые поднявшейся в небо. Поэтому в этом великом океане нет необходимости в двух монархах. Атрибут персонажа личихи развивается. Персонаж личихи приобрел атрибут легендарного ранга. Наконец, раненый демонический меч приближался к своему океану. Персонаж личихи превратился в монарха великого моря. Огонь, огонь. Когда прозвучал оглушительный взрыв пушки, все перед нашими глазами было окутано ослепительной вспышкой света. Глава 89.1. Великий апокалипсис. Часть 5. Бог Морской Войны. Личихи из 999-й регрессии показала некоторую реакцию, как будто она, наконец, вспомнила своего спонсора. Книга во время 999-й регрессии Бог Морской Войны пожертвовал собой, чтобы спасти личихи. Возможно, чтобы отрицать все, что произошло во время этого поворота, мощная морская бомбардировка продолжалась. Тем не менее наша собственная личихи также ответила тем же. Книга «Все созвездия Корейского полуострова» были с личихи. Монарх Великого моря, царство личихи, достигнутое только во время крайней последней части путей выживания, далеко за пределами 1800-го регрессионного поворота. Она достигла самого высокого положения, которого когда-либо мог достичь человек, и обошла своего спонсора, чтобы в итоге стать богом океанов. Книга, по крайней мере, когда она находилась на воде, она была уверена, что ее не будут толкать какие-либо созвездия мифологического ранга. Она фактически произнесла эти слова, и они даже стали реальностью позже. Во время первоначального сюжета она боролась с Посейдоном, мифическим созвездием на равных, по крайней мере, когда они были в море. Огонь. Атрибут монарх Великого моря активируется. Из-за личихи разразилась гроза. Волны рассыпались, и на пути, по которому она шла, бушевал огненный шторм. Как будто эти сильные ветры пытались сопровождать ее корабль. Она стояла на переднем крае этих ветров и продолжала обстрел. Эксклюзивный навык призрачный флотур продолжает сопротивляться. И тогда гигантская стена волн постепенно распалась. Монарх Великого моря. Двое-двое-двое-двое-двое-двое. Даже внешние боги, следовавшие за этой стороной, выглядели растерянными. Книга «Монарх Великого моря» никогда не будет побежден на воде. Это было общепринятым правилом в пути выживания. Я верил в эти слова, и это позволило нам зайти так далеко. Тем не менее, Тук. Вместе с характерным звуком, струи крови вырвались из носа Ирталичихи. Ее чрезмерно кипящая магическая энергия начала течь в обратном направлении. Не только это. Атрибут «Монарх Великого моря» активируется. Это сообщение не было вызвано статусом с нашей стороны. Я думал, что что-то на нас навалилось, и в мгновение ока мощные встречные ветра полностью изменили наше зрение. Призрачные флоты «Черепаха-дракон» были втянуты в огромную волну и колебались в восходящей пене. Чихи. Ли Чихи была отброшена как воздушный змей с обрезанными струнами. Я протянул руку и схватил ее за запястье. Моя магическая энергия помогла ей прийти в себя, и девушка совершила прыжок в воздух перед приземлением на палубу. Она стиснула зубы и, схватив руль, выкрикнула: «Я сказала тебе убегать. Я не могу этого сделать». Требовать этого от нынешней Ли Чихи было слишком чрезмерным. Даже если бы она стала монархом Великого моря, наш противник уже давно достиг статуса того самого титула, а теперь даже был внешним богом. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Из-за благословения из сценария Великого Апокалипсиса это бедствие превзошло даже созвездие мифического уровня. Именно с этим мы и столкнулись прямо сейчас. Гигантская история «Весна мира демонов» плачет, словно от боли. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, сопротивляется мифу. Гигантская история «Сезон света и тьмы» раскрывает себя. Три гигантских истории начали рассказывать свои истории одновременно. Так как часть акций гигантских историй использовалась первой командой, мы не могли использовать их полную силу здесь. Однако нам все равно хватило, чтобы спровоцировать нашего противника. Ты. Была ли моя цель использовать белый флаг, чтобы стимулировать ее воспоминания? Наконец, достигнуто. Определенные аспекты эмоций в ее истинном голосе отличались от прежних. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Персонаж-повелитель затонувшего острова смотрит на гигантскую историю. Теория отключенного фильма активируется. Наконец-то настали моменты, которых я ждал. Истории, созданные двумя разными Ли Чихи, столкнулись, и разорванные нити фильма начали соединяться друг с другом. Если все пойдет хорошо, мы сможем потратить немного времени на это явление. Именно тогда декорации перед нами внезапно изменились. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает повествование. Книга – это история о Дакче, единственный сын. Книга – «Пожалуйста, выживите». Книга о Джосси. «Не надо, останови это. Я сказала тебе прекратить». Это были воспоминания о том, когда мы впервые отбились от неописуемого расстояния. Как будто просто вспоминать о них было слишком больно для нее, Ли Чихи быстро отвела взгляд. «Ах, так она сделала такое выражение тогда. Я тоже мог вспомнить эти воспоминания. Чтобы перевести весь промышленный комплекс, я заключил сделку со скрытным интриганом и боролся с этим бедствием. Ты». Тем не менее выражение Ли Чихи 999 регрессии также смялось. Очередная история развернулась на наших глазах рядом. Гигантская история «Странник Вечного Горизонта» начинает свое повествование. Это была история, принадлежащая Ли Чихи 999 регрессии. Декорации Сеула, разрушенные атакой туманности, предстали перед нами. Затем были спутники без сознания и, наконец, разрушающаяся внешняя стена замка. На вершине этой стены одноглазый Ючин Хёк и его одинокая рука смотрели на поле битвы. Книга. Это единственный путь. Темно-черная аура хаоса начала подниматься над его фигурой. Книга. Мастер. Остановись. Я сказала тебе прекратить. Глава 89.2. Великий апокалипсис. Часть 5. Я точно знал, что это за сцена. Именно здесь умер Ючин Хёк из 999 регрессии. Его душа, теперь в клочьях после обетования внешнего мира, которое он подписал с внешним богом, неоднократно использовалась, совершала свою последнюю сделку. Сеул теперь погружался в самые глубокие недра океана. Книга Ючин Хёк говорил: «Ты должна выжить». А потом воспоминания о 999-й регрессии рассеялись за туманной серой пеной. Из двух глаз на лице повелителя затонувшего острова что-то начало просачиваться. Некоторые истории не исчезли бы, даже если бы они подвергались неописуемому количеству времени. Такая история заставила ее зайти так далеко. А Джосси, правда ли? Я посмотрел на нее и увидел, что наша Ли Чихи тоже плачет. Разве это не слишком похоже? Две гигантские истории отвечают друг другу. Конечно, истории должны были быть похожими. Книга Ким Дакча считал, что самым совершенным поворотом регрессии был 999-й. И я, в конце концов, принял этот повод как свой мотив. Этот регрессионный поворот был самым близким из всех остальных, к которые приблизились к правильному финалу. Это был единственный регрессивный поворот, когда все выжили и стали свидетелями заключения. Цу-чу-чу-чу-чут. Когда разразилась буря последствий, к нам приближался Личихи из 999-й регрессии. Расстояние приближается с каждым шагом. Я получил плохую атмосферу от этого. А Джосси, поторопись и отступи. Наша Личихи также почувствовала надвигающуюся опасность и обнажил меч драконов-близнецов, прежде чем броситься вперед. Мгновенное убийство – это был ее самый лучший навык борьбы с людьми. К сожалению, полоса света меча, направленного вперед, была отклонена в пустом воздухе, когда раздался резкий визг, и наша Личихи была отброшена через палубу, разбросаны дуги ее крови. Чихи. Ли Хёнсон в режиме ожидания быстро поймал ее. Как только я вздохнул с облегчением, Личихи 999-й регрессии остановился прямо перед моим носом. Еще до того, как я смог высвободить свою историю и раскрыть свой статус, ее бледная, но сильная правая рука схватила меня за воротник. «Ты? Кто ты?» «Да, каков мастер, таков и ученик». Я мог только криво улыбаться. В любом случае, тот факт, что мы теперь могли общаться, не был таким уж плохим событием. «Меня зовут Ким Дакча, лучший друг твоего мастера». «Лучший друг?» Личихи из 999-й регрессии теперь образовала растерянное выражение. Затем она начала смотреть на историю, кружившую вокруг меня. «Книга, прежде чем начать сражаться с ними, ты должен обыскать левую стену. Тогда ты сразу поймешь, что я пытаюсь тебе сказать. Книга, я говорю тебе об этом сейчас, чтобы ты мог сражаться со снежным человеком во время 28-го сценария». Моя история была теперь широко открыта для нее, чтобы Личихи могла прочитать. «Но как ты?» «Книга, я Ючин Хёк, мастер». Должно быть, она была в замешательстве, когда Личихи использовала левую руку для массажа своих висков. Ее глаза горели зловещей аурой. «Ку-ду-ду-ду». Ее хватка на моем воротнике становилась все сильнее. Пульсация ее состояния затянулась вокруг моего тела, и у меня начались проблемы с дыханием. «А остановись хоть на секунду. Почему бы тебе не отпустить меня и...» «Мастер-мастер-мастер-мастер-мастер». Внешние боги, наводнившие ее слова, попугайствовали. Самым скорбным языком, известным человеку, они выкрикнули вместо Личихи 999-й регрессии. Они звучали так, как будто их голосовые связки разрывались на части, как будто все их существование рушилось. Активируется эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя». Все ваши истории сочувствуют соответствующему человеку. Ваша степень понимания относительно применимого человека быстро увеличивается. Ее глаза теперь отражали моменты, которые мы проживали в прошлом. От битвы за выбор короля демонов до гиганта Махи. От великой войны святых и демонов до путешествия на запад. А потом, история «Квадратный круг» начинает свое повествование. «Книга, ты можешь поговорить со мной в любое время. Если ты не хочешь со мной разговаривать, то с другим тоже будет хорошо. Но тебе не нужно загонять себя в угол и позволять себе гнить в глубине собственной души». Теперь я мог видеть, как лицо Личихи 999-й регрессии искажается в великой печали. Почему это напомнило мне о скрытном интригане? Почему? Почему это не я, а ты? Для Личихи, повелитель затонувшего острова, 999-й регрессии, что эта история значила для нее? Будет ли она ненавидеть меня? В жизни этой мировой линии, основанной на истории ее и ее спутников, которые я читал, я завидую. Чего? Цу-чу-чу-чу-чут. Как будто она смотрела на что-то, чем мечтала обладать всю вечность, Личихи из 999-й регрессии медленно протянула руку и положила ладонь мне на щеку. Даже если бы это была одна и та же история, впечатление, которое вы испытываете после прочтения, будет отличаться от людей к людям. Кто-то может отчаиваться, увидев историю, которую он не смог достичь, а кто-то может почувствовать себя утешенным, увидев печаль, которая очень напоминает ее. Единственная проблема здесь будет связана с тем, куда могут пойти эти утешительные усилия. Я хочу иметь это. Ее глаза, пропитанные древней печалью, внезапно наполнились прожилками безумия. Личихи из 999-й регрессии медленно повернула голову. Теперь ее взгляд был прикован к нашей бессознательной Личихе. Я тоже хочу жить такой жизнью. Только тогда я понял, о чем думала эта девушка. Теория отключенного фильма бурно корчилась. Личихи протянулась в 999-й регрессии, и порочный воздушный поток вылетел, чтобы окутать наши бессознательные личихи. Это было опасно. Истории двух существ начинают резонировать. Глава 89.3. Великий апокалипсис. Часть 5. В сопровождении нарастающего шума. История 999. Регрессии начала двигаться. Эта история теперь пожирала истории от нашей мировой линии. Я взбесился и поспешно развернул свой статус. Мне нужно было остановить это. Неважно, что, я никогда не позволю, чтобы 999-я регрессия пожирала нашу личихи. Ква-ду-ду-ду-ду. Кованая сталь вырвалась с палубы корабля и мгновенно растянулась, чтобы защитить и меня, и нашу личихи. Это был Ли Хёнсон. Однако я почувствовал, что в ауре истории, исходящей из стального барьера, что-то другое. Я перевел взгляд на него. Ли Хёнсон был там, но это был не он. Кто-то одолжил его тело, чтобы раскрыть его силы. Спонсор воплощения Ли Хёнсона защищает вас. Этот статус был достаточно силен, чтобы равномерно соответствовать повелителю затонувшего острова. Стальная стена была разорвана громкими разрывающимися звуками, и личихи из 999-й регрессии высунула голову. Как будто ее облила холодная вода, выражение ее лица стало пугающим. Первым, кто открыл губы, был спонсор Ли Хёнсона. Чие? Наша история уже давно закончилась. Это был настоящий голос внешнего бога, и я мгновенно осознал, кому именно принадлежал этот голос. В то же время, хан Мёнка, купив еще одну феррогениха класса с монетами, которые он позаимствовал у Ким Дакчи, поспешно ехал по многомерной дороге. Его пунктом назначения был запечатанный остров реинкарнаторов. Данным, если ты слышишь мой голос, пожалуйста, ответь мне. Данным, хан Данным, это имя, которое он дал своей дочери. Хан Мёнка продолжал бродить по всем углам темного слоя и выкрикивал это имя. Данным. И в конце концов он обнаружил знакомую руку, торчащую из-за искаженной темноты. Он не мог не узнать эту руку. Он никогда не отпускал эту руку, вплоть до тех пор, пока ее не утащил король демонов. Хан Мёнка крепко ухватился за нее, и затем он начал извлекать тело своей дочери из слоев тьмы. Это была нелегкая работа, но мужчина не мог отказаться от нее. Гигантская история «Освободитель забытых» начинает свое повествование. История компании Ким Дакчи, которую он позаимствовал, чтобы найти свою дочь, начала рассказывать свою историю. И ему удалось постепенно извлечь ее тело из слоя. К счастью, ее тело воплощения было целым. Более того, что было особенно удивительно, ее сердце не билось. Тем не менее он имел в своем распоряжении одну пилюлю жизни и смерти, которую он получил от Лисальхва. Данным. Пожалуйста, проснись, это твой папа, твой отец здесь для тебя. Хан Мёнка кричал, не прекращая плакать. И так как много времени прошло за этим действом, наконец, хан Данным открыла глаза. Однако из ее радужек вылился красноватый свет. Ты хорошо справился, мой иждивенец. То, что открыло глаза, не был хан Данным. Руководители конца почти закончились во время Великой войны святых и демонов. Зловещий статус короля демонов теперь хорошо ощущался. Асмодей сумасшедшей улыбкой заставил хан Мёнка упасть на задницу. «Верни мне мою дочь, моя дочь, дочь, ХММ, мои извинения, но это будет слишком сложно. Видишь ли, мне определенно нужно это тело воплощения. Однако позволь мне вместо этого подарить тебе хороший подарок». Асмодей заговорил и вытащил черную глазную повязку из своего внутреннего кармана. «Квалификация? Чтобы смотреть конец этой мировой линии? Конечно, со мной». Это был древний предмет, который передавался среди руководителей конца. Предмет, который можно использовать, только когда последний сценарий уже не за горами. Предмет реликвия бездны активируется. Заклинание другого мира предназначалось для вызова внешнего бога, скрывающегося в пропасти, демон трех девяток. Асмодей взорвался в приступе маниакального смеха, наблюдая, как искажение пространства становилось все сильнее. Метатрон, Агарис, демонический король спасения. Эта история не закончится так, как вы думаете. Эта история, она будет. Что это, черт подери, такое? В какой момент это случилось? За Асмодеем стоял человек. Он был окутан темно-черной аурой, в то время как бинты были обернуты вокруг одной из его рук. Хан Мёнка, наблюдая, как эта сцена разворачивается в пяти или шести шагах от него, начал бесконтрольно дрожать. Он узнал лицо этого неизвестного человека. Этот таинственный человек встретил его взгляд и улыбнулся. «Так ты вызвал меня? ХМ, что это? Здесь тоже есть король демонов?» «Ага, я понял. Этот король демонов был занят издевательствами над тобой, и ты вызвал меня, чтобы спасти себя, верно? О, конец, это неправда, это я, Асмодей, вызвал тебя в Свеиш. Прозрачная рука мужчины потянулась и схватила Асмодея за шею, и секунду спустя, форма души короля демонов была захвачена человеком. Кехок, я не доверяю словам тех, кто прячется в телах других людей. Душа Асмодея была разорвана в клочья вместе с громким грохочущим звуком. Атака даже не дала королю демонов шанса сопротивляться. Человек лизнул изодранную историю демона и ярко улыбнулся. «Я ненавижу королей демонов больше всего. Они всегда пытаются подражать мне. Я имею в виду, смотри, этот ублюдок, у него даже была повязка на глаз, которую я где-то потерял, понимаешь?» Человек пробормотал про себя и снял повязку с прежнего тела воплощения Асмодея, прежде чем надеть ее на себя. Он ярко улыбнулся, как будто был удовлетворен своей собственной внешностью. Тем временем дрожащий Хан Мёнка спешно обнял упавшее тело своей дочери и посмотрел на этого человека. «Ой-ой, не волнуйся, чувак, я могу выглядеть немного страшно, но как только ты узнаешь меня поближе, то поймешь, что я на самом деле хороший парень внутри». Мужчина энергично постучал по повязке и заговорил. «Ну, тогда, должен ли я пойти и найти мою Чихи сейчас?» Глава 91. «Один человек, часть 1, кованая сталь расширилась и защитила меня или Чихи. Созвездие Мастер Стали раскрывает свой статус. Спонсором Ли Хёнсен был Мастер Стали. Однако он был убит во время инцидента ВОЗ. Однако до этого ему удалось успешно передать свой модификатор кому-то еще. Король Сердца Серебряного Света. Король Сердца Серебряного Света, это был новый Мастер Стали. Он был еще одним существом, ставшим свидетелем заключения 999-й регрессии, наряду с повелителем затонувшего острова. И это был никто иной, как Ли Хёнсен из 999-й регрессии. Остановись со своей нелепой шарадой в качестве спонсора. Как ты думаешь, что ты делаешь? Это потому, что она столкнулась с другим королем, как она. Ли Чихи из 999-й регрессии быстро возвращалась к своим здравым рассуждениям. Ты молчал, когда мы звали тебя, так почему ты сейчас так выглядишь? Повелитель затонувшего острова продолжала болтать. Это ты предложил нам следовать правилам. Мы обещали снова найти наши истории, даже если это означало, что мы стали апокалипсисом другого мира, чтобы вернуть наши сценарии из звездного потока. Это то, что именно ты предложил, верно? Истории, текущие рядом с ними, помогли мне угадать, какова была их жизнь. Книга Чихи. Мы должны придерживаться правил, даже если мы станем внешними богами, не забывая это правило. Книга, только это правило защитит тебя, когда мир попытается причинить тебе боль. Книга, это будет говорить за тебя, что ты не ошибаешься. Точно так же, как Ли Чихи из разных регрессионных поворотов по-прежнему были Ли Чихи, так и Ли Хёнсены, найденные в тех же поворотах, также, несомненно, были Ли Хёнсенами. Даже после того, как он стал внешним богом, его изначальная природа не изменилась. Затем на меня уставился король Сердца Серебряного Света. Я не мог расшифровать эмоции, содержащиеся в его взгляде. Это мое правило, Чихи. Чтобы не допустить повторения трагедии 999-й регрессии. О каком мусоре ты говоришь? Правило – это то, что ты можешь легко изменить по своей прихоти, например, перевернуть руку. Я слышал несколько историй от моего спонсора, который жил в этой мировой линии. В некотором роде эта мировая линия вполне могла быть той, которую мы искали. Король Сердца Серебряного Света Сердца холодно светился, когда говорил «мировая линия», где конец всего можно было увидеть. Эти слова заставили Ли Чихи из 999-й регрессии колебаться. Такая мировая линия не может существовать. Кроме того, эта мировая линия в любом случае заканчивается. Даже если ты вмешаешься, даже если я остановлюсь. Казалось, что король Сердца Серебряного Света решил не становиться бедствием великого апокалипсиса. Хотя я и ожидал чего-то подобного. Если бы он действительно думал о том, чтобы навредить нам, он бы сделал это еще ВОЗ. И так как я знал это, я решил привести нашего Ли Хёнсена сюда. В качестве последней скрытой карты, подготовленной для этого единственного шанса. Эти люди не такие слабые. Одна Уриэль не сможет этого сделать. Король Сердца Серебряного Света закончил свои слова там. Затем ответила повелитель затонувшего острова. Ее пустые блуждающие глаза уставились на далекий горизонт, но затем жизнь вернулась к ее глазам прямо в следующий момент с выражением того, кто увидел что-то довольно неприятное, что если она не одна, и затем черная тьма покрыла мир за горизонтом, то, что мы не смогли предвидеть, показало себя в этот момент. Остальные спутники компании Ким Дакчи разбили лагерь возле острова Такта, ожидая, пока что-нибудь появится. Вскоре после того, как Ким Дакчи исчез в направлении Тихого океана, они стали слышать звуки барабанных ударов, которые изредка издавались там. Они вздрагивали каждый раз, когда слышали эти звуки. Никто ничего не сказал об их прерывистом вздрагивающем движении, но они все равно знали, что это значит. «Я хочу пойти и помочь Ким Дакчи». Однако они пережили это. Это все было частью их стратегии. Если они небрежно предпримут здесь шаги, тогда забудьте о спасении Ким Дакча. Вместо этого они могут потерять все. Они просто должны были придерживаться плана. По плану это место было. Ку-гу-гу-гу-гу. Тогда они почувствовали тепло, исходящее с неба. Мощные тепловые волны полностью покрыли весь океан. Когда они рефлексивно подняли свои головы, их угостили поистине невероятным зрелищем. Ким Дакча был прав. Жгучее, кипящее солнце падало к середине океана. Хан Суюн, отвечавшая за диспетчерскую вышку, выкрикнула с вершины крепости Гонгхильту: «Готовься к битве!» Это тепло было настолько сильным, что даже их души таяли. И в солнечном огне молчаливая Урелли с 999-й регрессии явила себя. Где скрытный интриган? Коры внешнего бога, живое пламя, которое поднимается с востока. Хан Суюн сглотнула слюну, почувствовав огромный статус, распространяющийся еретней. Вернее, она пыталась. Однако девушка не могла почувствовать влажность во рту, как будто вся ее слюна испарилась. Она заставила свое пересохшее горло говорить: «А теперь мы начинаем с тушения пламени». Тушение пламени – это была миссия, которой была поручена первая команда. Хан Суюн вспомнила последние слова, которые Ким Дакча сказал ей перед тем, как разделиться. «Не убивай ее, она тоже Урель». Черт бы побрал Ким Дакчу. Он хотел, чтобы они покорили такую вещь, не убивая ее. Тишина продолжалась, и живое пламя сузило глаза. «Если вы не собираетесь отвечать, Юсана». Сигнал был подан, и Юсана вытянула руки. Пока ее буддийская одежда мягко колебалась, за спиной девушки развернулась гигантская мандала, и она полетела навстречу солнцу. Активировался самый сильный навык дебаффа компании Ким Дакчи в настоящее время. История «Час мандалы» активируется. Это было действительно незначительно, но движение солнца стало немного медленнее. Уриэль 999-й регрессии пробормотала: «Вмешательство во время и пространство, шик ему не в этом месте, хотя я совершенно не ощущаю его ауру». Ку-ду-ду-ду-ду. Она сжала кулак, и пространство и время окружающего мира сильно затряслись, словно они в любой момент могли расколоться. Кровь просочилась из губ Юсана. «Это лучшее, что я могу сделать, Чон Хиван, Син Юсан». Обе девушки бросились вперед, услышав приказ Хан Суюн. Первым, кого обнаружила Уриэль 999-й регрессии, была Син Юсан. Тень огромного дракона была отброшена на поверхность океана, а затем ядовитое дыхание скрыло разрушительный пожар солнца. «Итак, ты повелитель зверей этой мировой линии?» Часть тела воплощения Уриэль, которого коснулось дыхание, изменила цвет, но это продолжалось недолго. Ее кожа вернулась к нормальной в мгновение ока. «Почему бы тебе не попытаться это тоже заблокировать?» Этот голос раздался прямо рядом с ней, и Уриэль 999-й регрессии рефлекторно взмахнула мечом. Клаанг! Пламя воздаяния и меч судьи столкнулись. Только одно столкновение, и Чон Хиван должна была отступить, извергая кровь. Воплощение Чон Хиван в настоящее время активирует час правосудия. Глава 92. Один человек, часть 1. Час правосудия. Как ты используешь эту технику против меня? Кто знает? Адское пламя покрыло меч Чон Хиван, и крылья архангела распахнулись за ее спиной. Уриэль 999-й регрессии подтвердила их, и выражение ее лица ожесточилось, когда она раскрыла свой статус. Значит, ты мое воплощение. Как будто, чтобы противостоять этому утверждению, сила созвездия начала распространяться от тела Чон Хиван. Хиван Си — это мое воплощение, а не твое. Две Уриэль обрушили свои статусы друг на друга и начали сталкиваться. Первый обмен, затем второй. С увеличением частоты столкновений выражение лица Чон Хиван быстро становилось все более и более взволнованным. Какая сила? Меня не одурачат эти нелепые воспоминания снова, как в прошлый раз. Чон Хиван была вынужден немедленно перейти в оборону, что вынудило Уриэль срочно выкрикнуть: «Ублюдок, Ты просто будешь смотреть и ничего не делать. Почти в то же самое время пронзительно черное пламя пронзило Уриэль 999-й регрессии, ударив ей в спину. Живое пламя тяжело нахмурилось и заговорило. Черный огненный дракон бездны. Черный огненный дракон бездны торжествующе закричал. Повязки были развернуты с обеих его рук. Кекики. Каково это? Ты, вонючий ангел. Абсолютное добро и абсолютное зло. Два созвездия повествовательного уровня, которые когда-то были заклятыми врагами, сражались вместе, чтобы остановить это бедствие. Адские огонь и черное пламя обрушились на живое пламя. И когда она купалась в шторме ослепительных лучей света, Хан Суюн тихо вздрогнула. Так сильна. Одной рукой живое пламя сражалось против этих двух могущественных созвездий. Этот противник не может быть отброшен, даже когда они оба объединили свои силы. Я в этой регрессии настолько слаба. Где Эдем? Почему ты сражаешься вместе с этими людьми? Сука, Эдем уже разрушен. Эдема больше нет, и ты хочешь противостоять мне без благословения туманности? Затем живое пламя отвернулось, словно показывая, что у нее больше нет причин сражаться с этими двумя. Солнечные лучи, казалось, становились еще сильнее, затем некоторые вещи начали выползать из-за сильной жары. Это были внешние боги, которые следовали за ней. Армия численностью в несколько тысяч существ ожидала ее приказов. «Идите, найдите скрытного интригана». Их марш начался. Бесчисленные безымянные, обладающие горящими крыльями, начали спускаться в мир внизу. При такой скорости весь корейский полуостров может быть мгновенно сметен. Воплощение Син Юсен активирует превосходное разнообразное общение ур. Син Юсен заставила ее двигаться. Бесчисленные водные существа вырвались с поверхности океана и вскочили, чтобы укусить лодыжки безымянных, прежде чем утащить их вниз. Затем к ней присоединился и мастер вооруженной крепости, Гон Пхиту. Автоматические турели, установленные на оборонительных стенах, начали выплевывать языки пламени, и безымянные, превращающиеся в швейцарский сыр, все кричали от боли. Уриэль за 999-й регрессии заговорила. «Вы даже приняли такого злого человека, как своего товарища? Как жалко!» Безымянные продолжали идти по пути к крепости Гонпхиту. И как только одна из внешних стен должна была быть разрушена постоянными атаками внешних богов, закричала Хан Суюн. «Ли Кильон!» Как будто он ждал этого, Ли Кильон немедленно появился над стеной. Темно-черный статус был плотно обернут вокруг мальчика, когда он взревел в небо. Когда он это сделал, откуда-то ворвались желтоватые облака и покрыли небеса сверху. Это было только на мгновение, но эта новая армия была достаточно обширна, чтобы скрыть эту раскаленную звезду. Созвездие правитель самой глубокой ямы обнажает свои белые клыки. Демонический бог Абаддон, почему такой ублюдок, как ты здесь? Удивленный неожиданным вражеским входом, Уриэль 999-й регрессии угрожающе зарычала. Син Юсен и Гон Пхиту, а теперь и Ли Кильоном, добавленным к всеобщему замесу, битва наконец стала равноправной. Рой желтой саранчи Абаддона бросился на безымянных и заблокировал их. Гаах! Безымянные корчились от боли. Уриэль 999-й регрессии нахмурилась. Легко защищаясь от совместной атаки Архангела Уриэль и Черного Дракона одной рукой, она начала концентрировать магическую энергию на другой. Она планировала прорваться через окружение со своим собственным адским огнем. Однако здесь был кто-то, способный сначала прочитать ее мысли. Сейчас, атака. Сигнал Хан Суюн побудила длинную косу выпрыгнуть с поверхности глубокого океана. В сопровождении резкого шума на крыло бывшего архангела была нанесена огромная рана. Белые перья были разбиты под силой истории подземного мира. Король подземного мира. Впервые выражение Уриэль 999-й регрессии полностью застыло. Туманность подземный мир выпускает накопленную историю. Аид и часть элитных сил подземного мира перешли через портал. Эти силы включали в себя трех судей, а вместе с ними и Персефону. Безымянные, охранявшие солнце, были сбиты, и статус подземного мира начал давить на Уриэль 999-й регрессии. Однако она стойко выдержала это. Воплощение Шакьямуни и Архангела Уриэль, а также черный огненный дракон бездны. И вдобавок ко всему, созвездие мифологического ранга, такое как Аид. Несмотря на то, что одно из ее крыльев было оторвано от скрытой атаки, и в настоящее время она также подверглась воздействию боевой силы довольно сильной туманности, Уриэль 999-й регрессии совершенно не могла быть подалена. Нет, казалось, что она на самом деле искала возможность перевернуть эту ситуацию. Чего ты ждешь? Спеши и присоединяйся к ним. Созвездие древнейший освободитель лениво делает свой ход, как будто он считает все это дело надоедливым. Ку-гу-гу-гу-гу. Мрачные облака катились чуть выше желтых облаков. Молния, испускающая зловещий голубоватый свет, внезапно обрушилась на океан внизу, не сдерживаясь. Небеса, затаившие дыхание, мерцали. Фигура отчужденного созвездия была обнаружена между молниеносными вспышками, проходящими мимо, созвездия мифологического ранга, благословленные танцующими платиновыми волосами и довольно уникально высокомерной усмешкой. В тот момент, когда Уриэль 999 регрессии широко раскрыла глаза, посох Цзиньгу, заполняя ее взгляд, мощно разбил все ее тело. Она не смогла противостоять силе удара, и ее тело воплощения врезалось в океан с оглушительным звуком взрыва. Глава 91. Один человек, часть 2. Отличная работа, Суню-кун, выкрикнула явно взволнованная Хан Суюн. Наряду с шумом над океаном поднялись кровавые пенные брызги. Вскоре после этого Уриэль 999 регрессии обнаружила себя на поверхности воды. Должно быть, она разорвала окружающих ее водных существ, прежде чем подняться, потому что вся ее фигура была залита алым оттенком. Вместо предательства это было чувство удивления, заполняющее ее выражение лица. «Я не могу в это поверить, великий мудрец, даже ты на их стороне, в конце концов». Это чудо превратилось в тоску. Великий мудрец обнаружил это изменение и спросил ее, кем ты можешь быть, действуя так, как будто ты меня знаешь. Я просто вспоминаю товарища по оружию, которого я потеряла в прошлом. У меня нет никакого желания бороться с тобой. Убирайся с дороги. Все, что я хочу получить, это скрытный интриган. Конечно, в ее голосе не было слышно никакой воли к битве. Однако великий мудрец все еще покачал головой. Мне также не нравится этот суровый ублюдок, но, когда он равнодушно улыбнулся, из всей его фигуры взорвалась невероятная аура. Наши макры будут обеспокоены, если тот парень умрет, так что, сама понимаешь, созвездие древнейший освободитель раскрывает свой статус. Он был существом, которое, наконец, освободило его статус, ранее ограниченный оголовьем, и он даже приобрел силы внешнего бога после частичной трансформации во внешнего бога. Йогой, сражавшиеся вместе с ним во время ремейка «Путешествия на запад», выходили из портала, чтобы спуститься на Тихий океан. Короли-обезьян, внешние боги, поклоняющиеся разным королям, дрались друг с другом. Океан, пропитанный кровью, резко обрушился, и Уриэль 999 регрессии начала задыхаться. И, наконец, напряженное равновесие начало отклоняться в сторону. Это работает. Продолжайте упорствовать. Одновременно с голосом Хан Суюн, легендарные истории компании Ким Дак Чи начали свое повествование одновременно. Гигантская история «Весна мира демонов» начинает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начинает свое повествование. Гигантская история «Сезон света и тьмы» начинает свое повествование. Гигантская история «Освободитель забытых» начинает свое повествование. Хотя основные акционеры Ким Дак Чи и Ю Чин Хёк пропали без вести, другие участники все еще обладали не слишком потертыми процентами акций гигантских историй. А также были некоторые другие, которые закончили готовиться и жаждали развязать последний удар. Достаточно только одного солнца в небе. Во-первых, это был Сурья, который появился вместе со своим поездом. А потом, вырубать внешних богов теперь стало привычкой. Давайте объединим наши силы, святая, разрывающая небеса мечом. Я тоже иду. Святая, разрывающая небеса мечом, и Киргиос, а также Чан Хайон присоединились. И вот, Уриэль 999 регрессии была оттеснена на один шаг назад. Выражение ее лица постепенно окрашивалось в замешательстве. Как вы все можете быть вместе? Что это за мировая линия? Она паниковала, когда гигантские истории врывались внутрь. Их размеры были довольно большими, но их содержание оказалось еще более проблематичным. Вот только живое пламя совсем не могла понять, как могло случиться, что такая история существует. Только как, три трансцендента, едущие на поезде, проникли сквозь солнечный тепловой барьер. Затем атака, содержащая невероятное количество силы, которая объединила фехтование, разрывающее небеса мечом, электрификацию и даже силовой удар, разрывающий небеса, выстрелила. Как раз когда этот удар собирался пробраться сквозь отверстие в защите Уриэль и приземлиться на нее, холодное ощущение внезапно охватило затылок Хан Суюн. «Не останавливайтесь». Унсубстрибе системное сообщение история прогнозирующий плагиат срочно пересматривает историю. Мощное ощущение, которое только она могла чувствовать во всем этом мире, удерживало девушку. И в следующую секунду шум, похожий на время и пространство окружающего измерения, выдыхаемого всухую, зазвучал слишком громко. Кадудудудук. Хан Суюн не могла сказать, что происходит у нее на глазах. Что это? Где я в этом повороте регрессии? Мог ли я быть уже убитым? Этот мятежный голос звучал так, как будто часть пропасти была отобрана, чтобы воплотить ее в реальность. Трансценденты, приближающиеся к тылу внешнего бога для приземления последнего удара, падали на землю вместе с разрушенным поездом. Неописуемо темные языки черного пламени горели на концах их одежды. Одинокий мужчина стоял среди мрачных темных облаков в небе. Он был тем, кого Хан Суюн тоже знала. Она так хорошо его знала, что у нее на коже появлялись мурашки. Созвездие «Черный огненный дракон бездны предупреждает вас об опасности». Глава 92. Один человек, часть 2, мужчина медленно открыл рот. «Черт, я думал, что это был Чихи, из-за этого совершенно неистового статуса и все такое. Допустил ошибку, так как это было так долго и все такое. Солнце живого пламени излучало ослепительные лучи света. Тем не менее темнота, принадлежащая человеку, стала еще более густой в ответ, точно так же как тень, удлиняющаяся от света». Уриэль 999 регрессии заговорила. «Монарх Великой Бездны, кто же призвал такого ублюдка, как ты, на эту мировую линию?» Задняя часть шеи Хан Суюн стала ледяной. Она вспомнила, что Ким Докча рассказала ей о правителе Северной Вселенной, монархе Великой Бездны. «Ха-ха-ха, ты наконец назвала меня этим именем. Помимо всего этого, ты выглядишь, как будто у тебя есть некоторые проблемы. Должен ли я оказать тебе помощь?» Солнечная корона вспыхнула, как будто она билась в судорогах. «Мне это не нужно. Помощь от мерзавца, как ты, не будь такой. В конце концов, мы товарищи из одного и того же хода регрессии». Человек коварно хихикнул. Он был никем иным, как демоном заблуждения Ким Намуном, который также стал свидетелем заключения 999-й регрессии. И в тот момент, когда его взгляд переместился, Хан Суюн почувствовала, как по ее телу пробежал холодок. «Я также хочу увидеть лицо черного дракона, так как это было давно». Ким Намун уже была рядом с ее лицом, и он начал изучать ее с гнусным взглядом. Когда его глаза медленно открылись, Ю Чин Хёк понял, что он бродит в темноте один. Последнее, что он мог вспомнить, это то, что он исследовал атаку безошибочного убийства с Ким Дак Чой. Что-то пошло не так в середине этого, и он потерял сознание. «Ваша форма души в настоящее время находится в нестабильном состоянии. История адский пейзаж вечности в настоящее время находится в неразборчивом состоянии». Книга, когда у этого идиота Ю Чин Хёка снова день рождения. Изредка появлялись фрагментированные воспоминания. Он услышал голос между своим размытым сознанием. Нет, вместо голоса, это было гораздо ближе к буквам. Ю Чин Хёк быстро узнал, кому принадлежал этот оборот речи. Книга, ПОВ. Поворот регрессии, упомянутый впервые, это глупая манера речи способна бесконечно раздражать человека, так говорил во всем мире только Ким Докча. Книга, эта часть была действительно интересной, не так ли? Предложения на страницах, которые читал Ким Докча, стиснули его глаза. Ю Чин Хёк видел себя сражающимся против созвездий прямо там. Книга, первый ход регрессии, 41, 666. Пальцы Ким Докчи, следящие за буквами, внезапно остановились. Информацию об определенном регрессионном повороте можно было бы увидеть в промежутках между его пальцами в течение самого долгого времени. Книга, 999-я регрессия. Даже Ю Чин Хёк знал о событиях, которые произошли во время этого регрессионного поворота. Бесконечный ад информировал его о том времени, когда парень не мог вспомнить все тексты, которые читал Ким Докча. Последний, казалось, тихо бормотал, читая об этом регрессионном повороте. Книга, я Ю Чин Хёк, настоящий Ю Чин Хёк ничего не знал о жизни, подкрепленной этой хромой декларацией. Ю Чин Хёк, прочитанный Ким Дак Чой, его история оставалась как сажа между потоком страниц. Изгнан в школе, измучен на рабочем месте начальником, занятым кражей его заработной платы и вынужденным маршем идти до тех пор, пока подошвы его ног не превратились в окровавленный беспорядок в дни его армии. Ким Дак Ча пережил все это, называя себя Ю Чин Хёком. Последний просто не мог понять первого. Он понятия не имел, что это значит для времени, которое он должен был терпеть, спасая кого-то еще, живущего в совершенно другом мире. Он просто не знал, что значит для человека стать более смелым, читая о чужих битвах. Мало того, Ю Чин Хёк даже обнаружил, что сам, как он видел в этих текстах, является совершенно незнакомым человеком. «Книга, я все еще могу драться». Он действительно это сказал? «Книга, неважно, 100 это или 1000, я продолжу возрождаться, чтобы убить всех вас». Был ли он действительно таким человеком, чтобы сказать что-то подобное? Голоса товарищей, которые доверяли ему, можно было найти среди бесчисленных текстов. «Книга, капитан. Книга, я доверяю только тебе. Книга, ты должен спасти мир в следующем ходу». Мировые линии продолжали исчезать, единственные вещи, которые остались позади, были этими предложениями. И по мере увеличения объема слов, которые его мучили, ценность самой жизни становилась все дешевле. Что они видели в нем, чтобы сражаться рядом с ним? «Кто я?» Ю Чин Хёк был переполнен пустотой, когда он смотрел на слова вне его способности к пониманию. 1864 жизни. Он уже знал, какой мир ему пришлось пересечь, чтобы попасть сюда. Однако он не мог этого понять. «Это действительно все из меня, все эти воспоминания?» Глава 90. «Один человек, часть 2». Ю Чин Хёку стало любопытно. Если он действительно был не более, чем персонажем, как сказал Ким Дак Ча, то что случилось со временем, которое он не мог вспомнить, где его не было среди страниц, которые читал Ким Дак Ча, или он не существовал с самого начала? Ваш спонсор пристально смотрит на вас. Мог ли он действительно сказать, откуда его жизнь существовала и где она закончилась? Цу-чу-чу-чу-чут. Он рефлекторно оглянулся на пустоту, как только почувствовал леденящие ощущения. Там он нашел кого-то другого, кроме него. Ты занимаешься самоанализом, у тебя нет времени, чтобы тратить его так, как ты это делаешь сейчас. Ю Чин Хёк сразу понял, кто это был. Ты еще не должен быть в состоянии двигаться. Он посмотрел на скрытного интригана. Он инстинктивно потянулся к своему черному демоническому мечу, но знакомой рукояти нигде не было видно. Это место было его воображаемым миром. Предметы здесь не существовали. Скрытный интриган уставился на него и разочарованно покачал головой. При таком раскладе все твои товарищи будут уничтожены. Уничтожены? Ощущение холода сползло по его спине. Его спутники собирались вступить в опасную битву против королей внешних богов. Он определенно мог чувствовать зловещую ауру, текущую вокруг. Ю Чин Хёку нужно было проснуться как можно быстрее. Ему нужно было выбраться отсюда, и нет смысла идти туда в твоем текущем состоянии. Если ты не можешь использовать силу 1863 регрессии, тогда ты не окажешь никакой помощи. Чего? Что ты такое говоришь? Ю Чин Хёк угрожающе зарычал, но скрытный интриган остался невозмутимым. У тебя есть другой способ использовать силу 1863 регрессии. Сразу же он расшифровал значение этих слов. Единственная причина, по которой он мог на короткое время восстановить силу 1863 регрессии, была из-за истории Ким Дак Чи, адский пейзаж вечности. И тот, кто дал этому дураку его историю, был. Ю Чин Хёк стиснул зубы и спросил: «Ты ожидаешь, что я буду доверять тебе, и почему ты пытаешься оказать нам помощь?» «Меня попросили об услуге». «Услуга? Я одолжу тебе свои силы только один раз. Я надеюсь, что ты чему-то научишься благодаря этому». Скрытный интриган протянул руку из темноты. Не было времени увернуться, и холодная ладонь мальчика коснулась лба Ю Чин Хёка. А потом, теория отключенного фильма активируется. В сопровождении боли, достаточно сильной, чтобы погасить бушующее пламя гнева, внутреннюю часть его головы затопила огромная история. Это были воспоминания, которые он уже знал. Однако они также были теми, чего он не смог понять. Каждая история о скрытном интригане текла в его кровотоке, испуская раскаленное до красна тепло. Первая регрессия, вторая, третья, четвертая, а затем 1863. В нем просыпалось бесчисленное множество Ю Чин Хёков. Все они были Ю Чин Хёками. Каждый из них был Ю Чин Хёком. Но в то же время Ю Чин Хёк был всего лишь одним человеком. Единственный человек, которому удалось прожить 1864 жизни. Он начал вспоминать вещи одну за другой. Например, кем он был. для чего он жил. Истории кружили вокруг его окрестностей. В истории кто-то спрашивал это. Книга, кстати, когда день рождения капитана. Это побудило Ким Дак-чу ответить. Книга, я нашел это. Это было здесь, 3 августа. Правильно, он родился летом. Адски жаркое и влажное лето, когда бушевали ужасные штормы. Теперь он мог все так ярко вспомнить. Его день рождения, который никто не праздновал, и никто его не поздравлял. Все эти годовщины, которые потеряли свое значение, когда он прошел через 1864 жизни. Ю Чин Хёк медленно открыл глаза. Энергия истории полностью насыщала все его тело. Это чувство было тем, чего он не чувствовал раньше во время этого третьего хода регрессии. Он поднял голову и почувствовал жаркие лучи солнца. Даже так далеко Ю Чин Хёк все еще мог ясно почувствовать это. Присутствие внешнего бога взывает к нему из-за далекого горизонта. Тем не менее он не испугался. Молодой человек медленно поднял свое тело и подтвердил состояние своего тела воплощения. Каждая его часть работала почти в совершенстве. Истории, которые Ю Чин Хёк собирал до сих пор, проникали в каждую клеточку его существа. Книга в этот самый момент Ю Чин Хёку казалось, что он переродился. Гигантская история пилигрима одинокого апокалипсиса восстановила свой полный статус. Это была истинная сила, которой он изначально обладал, статус существа, которое достигло последнего поворота мира и стало свидетелем стены в одиночку. Теория отключенного фильма в настоящее время активируется ненормальным образом. Связь между фильмами неполная. Весь фильм может перестать существовать, если эта связь будет принудительно сохранена. Он мог рассчитывать на эту силу только на короткое время. Однако этого ему было более чем достаточно. Ю Чин Хёк поднял голову и посмотрел на небо. Небеса кричали. Вспышки ударов молнии ярко освещали шрамы, выгравированные на его лице очень часто. История «Адский пейзаж вечности» начинает свое повествование. Атрибут «Ужас звезд» активируется. Его взгляд заставил звезды убежать в страхе. Ю Чин Хёк секунду смотрел на них, прежде чем его фигура вспыхнула и устремилась в сторону далекого солнца. Глава 90. Один человек, часть 3. Хан Суюн просто не могла поверить в происходящее на ее глазах. Трансценденты упали в одно мгновение, и судьи подземного мира также были побеждены один за другим. «Вернись, Хан Суюн!» Как громкий лязг раздался голос, Чон Хиван, стоящая перед ней, была отброшена. История выскочила из человека, озорно усмехающегося, как будто он играл. Гигантская история «Бредовый дизайн» начала свое повествование. Все тело монарха Великой Бездны, Ким Наму на 999-й регрессии, начало излучать ауру черного пламени. Эта аура вскоре стала силуэтом дракона с несколькими головами. Его пасть широко распахнулась, и вскоре после этого разрушительные воздушные потоки покрыли все вокруг. Кваах! Юсан! Кильон! Взрывающаяся цепь черного пламени поглотила детей. Юсана покинул поле битвы, чтобы вырваться и спасти их, что привело к ослаблению дебафа времени и пространства, сдерживающего Уриэль 999-й регрессии. Гах! Она восстановила свою первоначальную силу после короткого периода, когда была вынуждена отступать. Ким Намун 999-й регрессии хихикнул, увидев это зрелище. «Ну, теперь, интересно, что случилось бы без моей помощи? Закрой свой рот. Как только я найду скрытного интригана, ты следующий». Она бросила на Ким Намун ужасающий взгляд, а затем бросила свое пламя воздаяния к полю битвы. Тот, кто противостоял ей, был великим мудрецом. Танцующий посох Цзиньгу стильно блокировал ее удары мечом. Ким Намун смотрел, как великий мудрец равномерно соотносится с королем внешних богов, и это зрелище произвело на него глубокое впечатление. Что еще больше привлекло его внимание, так это темная аура, сочащаяся из всей фигуры великого мудреца. Состояние хаоса, этот парень тоже стал внешним богом, более правильно, кажется, что одна из его сущностей стала одним из них. Ха-ха-ха, какого черта, что случилось с этой мировой линией, я позабочусь о нем, так что ты, ублюдок, иди и позаботься о мелкой картошке, а также о короле подземного мира. Черт, я тоже хотел пойти и сразиться с великим мудрецом, как и кто-то еще, ты знаешь, возможно, в ярости от мусора, который он только что услышал, великий мудрец заревел и излил свою магическую энергию. Золотая аура закрыла все небо и на мгновение отразила атаки черного пламени. К сожалению, ему пришлось пережить довольно тяжелые последствия по всему телу, как его цену. Святое дерьмо Мэйхао Ван, возьми себя в руки, Чувак, казалось, что истории великого мудреца, временно объединенные для этого события, сталкивались друг с другом, и теперь его медленно отталкивала сдерживаемая ранее Уриэль 999-й регрессии. Созвездия мифологического ранга, выступающие в качестве последнего редута, также были вынуждены вернуться. Ситуация на стороне Аида была еще хуже. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. Было неизвестно, был ли виноват Олимп, сдерживающий его, или была внутренняя проблема в самом подземном мире, но по какой-то причине битва Аида казалась довольно удушающей, неудовлетворительной. Ха-ха-ха. Царь подземного мира, один из трех богов Олимпа, может противопоставить лишь столько. Аид нахмурился и продолжил молча размахивать своей косой, но он все еще был отброшен назад, заставляя Персефону, чья гигантская история продолжала свое повествование, также шагнуть вперед. «Ты знал, твоя душа в настоящее время заперта в подземном мире на этой мировой линии. О каком мусоре ты говоришь? Почему я там заперт?» Ким Намун из 999-й регрессии разозлился и неожиданно излил огромное количество черного пламени. Аид был поражен атакой, способной растопить само пространство, и его гигантский корпус врезался в океан. Хан Суюн вздрогнула. Это определенно был тип черного пламени, с которым она была знакома лучше всех. Но как долго нужно было тренироваться, чтобы контролировать его до такой степени? Это так странно. Ты говоришь мне, что черное пламя выбрало кого-то вроде тебя в качестве своего воплощения. Когда она подняла голову, Ким Намун 999-й регрессии уже был прямо перед ее глазами. Хан Суюн вздрогнула, но прежде чем она смогла откинуться назад, его рука приблизилась к девушке. В тот момент, когда она поняла, что уже слишком поздно увертываться, в воздухе плясали искры, и его рука была отклонена. Созвездие черный огненный дракон бездны рычит. Ай, что это? Я настоящий, черный огненный дракон бездны. Глаза Ким Намуна мягко выгнулись, как будто он имел дело с милым щенком. Созвездие черный огненный дракон бездны заявляет, что ты, ублюдок, не мое воплощение. Ага. Итак, у тебя есть новая блестящая машина в этом месте, не так ли? В глазах Ким Намуна мелькнула полоса леденящего душевного безумия. В этом случае, я думаю, мне следует сначала превратить ее в кучу мусора. Ка-бу-у-у-у-ум. Взрыв, произошедший прямо перед ее носом, заставил тело Хан Суюн полететь назад. Она пыталась минимизировать силу удара, сжимаясь, но даже тогда ее все еще вырвало глотком крови. Она должна была поблагодарить своего спонсора за то, что не погибла в этой атаке. Созвездие черный огненный дракон бездны кричит, чтобы вы убегали. Черный огненный дракон бездны лично воплотился в небо и обернулся вокруг нее, как будто, чтобы защитить ее. Гигантский дракон, по-видимому, изваянный из плиты обсидиана, сердито вырвался в мир, его глаза, казалось, были вырезаны из ярко горящей пары рубинов. Ха-ха-ха-ха, это оно, теперь это больше похоже на моего черного огненного дракона бездны. Глава 90. Один человек, часть 3, два существа столкнулись в жестокой битве, в результате чего океан изогнулся, как будто его непрерывно бомбардировали. Разлетелись осколки островов, и дыхание черного огненного дракона окутало все море. Созвездие черный огненный дракон бездны раскрывает свой статус. К сожалению, было трудно остановить Ким Намуна после того, как он стал внешним богом, даже если это был черный огненный дракон бездны, сражающийся против него. С самого начала этот противник был существом, спускающимся в мир как бедствие. Общая сумма вероятности, которую ему было разрешено использовать, была в совершенно другом масштабе. Хан Суюн начала думать, что они должны сделать, чтобы остановить это совершенно бессмысленное существо. Если бы это был Ким Дакча, что он мог сделать? История, прогнозирующий плагиат, начинает свое повествование. Это было как раз тогда, когда слабые искры танцевали вокруг нее, когда острая боль пронзила ее голову. Какое разочарование! Даже в этой ситуации ты все еще полагаешься на него? Это был голос, который она слышала раньше в прошлом. Во сне у нее было видение, когда девушка все еще продвигалась по острову реинкарнаторов. В этом сне, когда человек в белом пальто был убит другим в черном пальто, Хан Суюн определенно услышал этот голос. «Это потому, что ты такая, что этот дурак был настолько самодоволен в моем регрессе». История на самом деле разговаривала с ней. «Ты, я не собирался больше вмешиваться, но я собираюсь помочь тебе еще раз». Голос звучал так, как будто он проявлял по отношению к Хан Суюн невероятную щедрость. Наряду с ощущением, что время сильно замедляется, ее когнитивные способности также расширились. Бесчисленные Хан Суюн проснулись в ее голове и одновременно открыли рот. Все, что происходит в мире, уже произошло. В этом нет ничего удивительного. Висцеральное ощущение, казалось бы, зашитое в будущее, полностью охватило ее мозг. Способность, которая могла создать мир, который она не знала ранее, комбинируя многочисленные клише, шаблоны и предоставленную информацию, начала работать. Воспоминания о путях выживания, которые она прочитала, информация, которую Хан Суюн услышала от Ким Дакчи, и информация, которую она сама получила, были логически объединены, чтобы написать новую историю. Кто-то смеялся сейчас. Это правильно. Вот это и есть настоящий прогнозирующий плагиат. И Хан Суюн поняла, что ей нужно делать сейчас. История прогнозирующий плагиат продолжает свое повествование. Она не могла сказать, сработает ли это или нет. Тем не менее, если бы это был Ким Дакча, он бы это сделал. Снова, снова ты. Громкий, грубый рев черного огненного дракона бездны покрыл все небо. Битва продолжалась недолго, но гордая фигура существа была пронизана большими и маленькими ранами. Подобно тому, как дракон расправил свои разорванные крылья, чтобы излить дыхание. Этого достаточно, огненный дракон. Созвездие черный огненный дракон бездны это. Позволь мне позаботиться об этом, так что просто поверь в меня и сделай шаг назад. Глаза черного огненного дракона бездны были быстро окрашены в замешательстве после того, как Хан Суюн шагнула вперед, словно пытаясь защитить своего спонсора. Вместо того, чтобы объясниться с драконом, она сделала еще один шаг вперед. «Хо-ой, так ты хочешь драться со мной лично? С этим твоим телом размером с каштан?» Ким Намун 999-й регрессии спустил невероятное количество ауры. Гигантская история бредовый дизайн имела острые лезвия, похожие на мясорубку, уже полностью подготовленные для того, чтобы резать и кромсать Хан Суюн в любой момент. Тем не менее она, казалось, не волновалась вообще. «Ким Намун, ты не изменился даже после того, как стал внешним богом. Что это? Похоже, ты знаешь обо мне, да, я знаю о тебе многое. Ты идиот, который не смог исполнить свою безответную любовь и даже после того, как стал внешним богом, все еще гоняешься за девушкой». Челюсть 999-й регрессии Ким Намуна медленно опустилась. Все внешние боги потеряли свои воспоминания, а та малая часть, что осталось, совершенно нестабильно. В таком случае, как короли сохранили свои воспоминания, может быть, эти воспоминания слишком дороги для них? Чувак, который даже не мог признаться должным образом, когда представились хорошие возможности, но все равно надевает нижнее белье с гигантскими роботами на всякий случай. Ты, что ты, черт возьми, такое? Откуда ты знаешь что-то, что даже мой капитан не знал? Причина, по которой ты всегда перевязываешь руку, вероятно, заключается в том, чтобы скрыть нанесенную самому себе рану на запястье, верно? Ты не хотел, чтобы Личихи обнаружила это. Ким Намун на мгновение одолел волнение, но ему удалось быстро исправить выражение лица. Почему тебе нравится Личихи? История 40-тысячелетняя давка начинает волноваться. Это есть, потому что Чихи красивая. Нет, ты можешь быть настоящим мусором, но у тебя нет места для вожделения женщин. Вожделение, о чем ты, черт возьми, говоришь? Причина, по которой тебе так нравится Личихи, заключается в том, что она доверяет и следует за Ючинхёком. Что за чушь? Ты хотел быть признанным ею, что ты достаточно хорош, чтобы заменить Ючинхёка. Гигантская история бредовый дизайн становится очень взволнованной. На самом деле, ты просто хотел стать таким, как Ючинхёк. Хан Суюн посмотрела в глаза Ким Намуна 999-й регрессии, который становился все холоднее и тяжелее. Что за развлечение? Какая нелепая история. Тем не менее у меня мало времени осталось, понимаешь? Я не буду слушать твою чушь. Глава 93. Один человек, часть 3. Хан Суюн не знала, было ли это правильно или нет. Нет, на самом деле, она знала, что это было совершенно не так. Даже тогда она просто должна была сказать эти слова. Чтобы спасти этот мир, она должна. И делая это, ты хочешь, чтобы Личихи простила. Надо безжалостно копать старые раны из другого мира.